Глава 18. На Казанскую, в Манифиной обители, матери и белицы часы отстояли и пошли в келарню за трапезу. Петр Степаныч тоже в келарню зашел и, подав Веринее сколько-то денег, попросил ее, чтоб всех обительских медом сыченным или ренским вином учредили, и что приняли то за здравие раба Божия Прокофья. «Это мне двоюродный братец», — сказал Самоквасов. «Сегодня он именинник». «Так точно, сударь Петр Степаныч», — добродушно сказала на то Веринея. «Сегодня совершаем память праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца. Так впрямь братства вашего двоюродного Прокофьем зовут. Окажись, у Тимофея Гордеича, у твоего дяденьки, сына Прокофья не было. Он мне по матушке-покойнице двоюродным доводится», — сказал Петр Степаныч, и ни капельки не покраснел. Даром, что никакого брата Прокофья сроду у него не бывало. «Благодарим покорно, сударь Петр Степаныч, благодарите матери. Петр Степаныч на сегодняшнюю нашу трапезу особое учреждение поставляет. Помяните за здравие братца его двоюродного Прокопия», — проговорила Веринея, обращаясь к сидевшим за столами. «Благодарим вас покорно, Петр Степаныч!» Встав со скамей и низко кланяясь Самоквасову, в один голос проговорили старицы и белицы. «А теперь, матушка», — тихонько сказал Самоквасов Веринее, «так как вы остались в обители старшею, благословите уж и трудничков-то на работном дворе угостить». «Бог благословит», — с довольством улыбаясь, ответила мать Веринея. «Экой ты добрый какой», — прибавила она, гладя рукой по плечу Петра Степаныча. Угостились трудники Манефины. Угостились и трудники Бояркины, чествуя небывалого именинника. Пили чашу мертвую, непробудную. К вину приходили на двух, уходили на всех четырех. До утра ровно неживые лежали. И наутре, как слепые щенята, бродили. Успокоив трудников, за дело принялся Петр Степаныч. Уложив в тележку свои пожитки и парашины чемоданы, поехал он из обители. Прощаясь с Таисеей, сказал, что едет в губернский город на неделю, а может и больше. Заехав за перелесок, поворотил он в сторону и поставил лошадей в кустах. Вскоре подошел к нему Семен Петрович с Василием Борисычем. На Василье Борисыче лица не было. Безгласен, чуть не бездыханен. Медленными шагами подвигался он к Самоквасову, идя об руку с саратовским приятелем. Поблекшие и посиневшие губы его трепетно шептали: «Исчезоша яко дым дние моя, от гласа воздыхания моего прильпи кость моя плоти моей. Уподобихся не ясыти пустынному, бых яко вран ночный на нырыще. Бежать бы, но сильна, крепка рука саратовца. Не увернешься, да и бежать-то уж некогда». «Ну, жених, садись скорее», — торопливо сказал ему Петр Степаныч. «Скорей, скорей! Ох, искушение!» — жалобно вздохнул Василий Борисович. «Хоть повременили бы маленько, с духом бы, что ли, дали собраться». «Нечего тут растобарывать. Сажай его, Семен Петрович», — крикнул Самоквасов. «Да не привязать ли кушаком руки к задку-то? Не равно выскочит». «У меня не выскочит», — молвил саратовец, усаживая Василия Борисовича в самоквасовскую тележку, а сам садясь с ним рядком. И кони во весь опор помчали легкую тележку вдоль по гладкой дорожке. Немного прошло времени. Вдали показались язвицкие тройки. Впереди ехал в тарантасе удалой Федор. На телегах сидело 10 молодцов, все в одинаких красных рубахах, Подъехав к Самоквасову, они было загорланили. «Тише! Услышать могут!» — остановил их Петр Степаныч. «Давай шапку да рубаху!» — молвил он Федору. Вынул Федор из-под сиденья красную кумачеву рубаху, такую же точно, какие были на ямщиках. Скинув верхнее платье, Самоквасов надел. «Шапки!» — сказал он. Вытащили из телег зимние мерлушчатые шапки. Нахлобучили их себе на головы. Такая же шапка и Самоквасову на долю досталась. Лица завязали платками и пошли в перелесок. У лошадей осталось двое. Через четверть часа вдали визг и женские крики послышались. Громче всех слышался хриплый голос матери Никаноры. «Матушки! Украли! Владычица! Украли!» Затрещали кусты можжевеловые под ногами десятка удалых молодцов. Бегом бегут к лошадям. На руках у них с ног до головы большими платками укрытая Прасковья Потаповна. Не кричала она, только охала. Посадили ее в тарантас. Самоквасов на облучок вскочил. «Айда!» — зычным голосом крикнул он ямщикам. Тарантас полетел по дороге к Свиблову. За ним телега с поезжанами в красных рубахах и в зимних шапках. Кто на дороге не встретится, всяко становится, с любопытством посмотрит на поезд и проводит его глазами, поколь из виду не скроется. «Девку выкрали!» — спокойно промолвит прохожий и пойдет своим путем, не думая больше о встрече. Дело обычное. Кто в лесах за Волгой свадеб уходом не видывал? Собираясь гулять на каменный вражек, чтоб потешить дорогую гостью обительскую, Фленушка созвала много белиц. Были свои, от Джониных были, от Бояркиных. Мать Никанора с ними пошла, да еще мать Лариса. Ягоды собирали, цветы на поляне рвали. И когда на траве засырело, большие платки разостлали и расселись на них. Фленушка так и рассыпалась шутками да прибабаутками. Кажется, никогда еще такой веселой она не бывала. Повеселели белицы, хохотали до упаду от затейливых рассказов Флены Васильевны. Улыбались даже строгие степенные матери. Одна Марьюшка сидела, нахмурившись. Да параша не то дремала, не то задумалась. Увивалась за ней Никанора. Ласкалась Лариса, но богатая дочка тысячника только улыбалась им, но не сказала ни слова. За веселым хохотом ни матери, ни белицы не слыхали, что возле лужайки, где сидели они, вдруг захрустели в перелеске сухие сучья валежника, зашуршали раздвигаемые кусты можжевельника и молодой осиновой поросли. Выскочили из леса 10 парней в красных рубахах и нахлобученных на самые глаза шапках, с лицами, завязанными платками. Взвизгнули девицы. Градом брызнули во все стороны, загласили матери, пуще всех кричала и суетилась Флена Васильевна. Петр Степаныч стрелой подбежал к параше и обхватил ее поперек. Удальцы схватили брошенные на лужайке платки, мигом окутали в них невесту, схватили ее на руки и помчались в перелесок. Оглянуться не успели матери с белицами, как сгибла, пропала параша, отецкая дочь. Чуть не полпути проскакал свадебный поезд, пока белицы до матери, после долгих криков, задорной перебранки, отчаянных оханий и причитаний, добрались, наконец, до обители. Как завидела рябая звонариха Катерина часовню! Благим матом к ней кинулась. И, взбежав на паперть, изо всей мочи принялась колотить в било и великое древо, в малое древо и в железное клепало, и колотила в них бестолку, как попало. Так в скитах тревогу бьют. Весь Комаров переполошился. Думали, горит у Манефиных. сбежались белицы и старицы изо всех обителей. Иные на всякий случай с ведрами прибежали. Но с ужасом узнали, что иная беда приключилась. Матери от Игнатьевых и других несогласных с Манефой обителей сначала с злорадством приняли весть, но тотчас одумались и крепко прикручинились. Знали, какова сила у Потапа Максимыча. Знали, что им одним скиты держатся. Знали и то, что не на одну сестрину, а на все обители теперь он разлютуется. А при грозных обстоятельствах, скопившихся над скитом, это было хуже всего на свете. И принялись чужие матери немилосердно ругать матерей Манефиных, Никанору с Ларисой особенно, что не могли ухоронить Прасковьи Потаповны. Те даже не оправдывались, присели на ступеньках Киларии и горько плакали, причитая: «Пропали тепереча наши головушки! Погинули наши победные! Уж и как-то нам вину сказать! Уж и как-то нам ответ держать!» Фленушка с Марьюшкой ушли в свои горницы, а другие белицы, что ходили гулять с Прасковьей Потаповной, на дворе стояли и тоже плакали. Пуще всех ревела, всех голосистей причитала Варвара, головница Бояркиных, ключница матери Таисеи. Она одна из Бояркиных ходила гулять к Перелеску, и когда мать Таисея узнала, что случилось, не разобрав дела, кинулась на свою любимицу и так отхлестала ее по щекам, что у той все лицо раздуло. Догадалась, наконец, мать Веринея. «Погоню, матери!» — закричала она. «Погоню скорее разослать по всем сторонам! Изловить их, разбойников!» Бросились к работной избе. Трудники все до единого без задних ног лежат. Бросились к Бояркиным. Там ни от кого из мужчин ни глазу, ни послушания. Побежали к Игнатьевым, к Глафириным. Там все пьяным пьянехонько. Через Таисеина конюха ухитрился Петр Степанович во всем Комарове мужчин споить. Рябая звонариха поголосит-поголосит, да опять за свою работу в набат колотить. Слышав тревогу, прибежали мужики, бабы из Ронжина, из Елфимова и других недальних деревень. Чуть не в ноги кланяются им матери, Христом Богом молят, денег сулят, вином почуют: «Скачите только, родимые, во все стороны! Отбейте у неведомых воров Прасковью Потаповну!» «Поздненько хватились матери», — говорят мужики. «Ни от вин, ни от денег они бы не прочь. Да время больно опоздано. Ни на каких скакунах теперь воров не догнать». «Еще солнышко-то не село, — говорите вы, матушка», — спрашивал Никанору ронжинский парень ростом в косую сажень, с красным лицом и со страшными кулачищами. Очень подмывало его в погоню скакать. Хоть отбить не отобьют, по крайности можно будет подраться, потешиться. «Нет еще, родной. Не села в ту пору, выше дерева стояла», — хныкая ответила ему Никанора. «Не догонишь», — досадливо молвил ронжинский силач. «Теперь больше 10 верст поди ускакали». «Да что нам? Какое дело?» — вернул свое слово хилой мужичонка Елфимовский. «Не нашу девку выкрали. Охота в чужом перу похмелье примать». «А ты молчи, коли Бог убил», — огрызнулся на него ронжинский парень. «Известно, не тебе в погоню гнать. Тебя любодевка щелчком пришибет». Мужики захохотали. Елфимовец созлился, и пошла у них перебранка. Чуть до драки не дошло. Без мала до самой полночи толковало сходбище на обширном дворе Манефиной обители. Судили-рядили, кто бы такой мог выкрасть Прасковью Потаповну. На того думали, на другого. О московском после в голову никому не могло прийти. Вспомнили, однако, про него. Мать Веринея первая хватилась благоприятеля. «А что-то не видать Василия Борисыча», — молвила она.

дочерью Чепуриной. Сильно дрожала рука у бедного жениха, когда подписывался он под обыском. Подписавши, тяжело вздохнул Василий Борисович и громко промолвил заветное свое: «Ох, искушение!» Вышла радостью сиявшая, в пух и прах разряженная невеста. Немало не смущаясь, подписалась она в книге. После нее подписались Самоквасов с Семеном Петровичем, как свидетели. Затем поп Сушила, Дьячок Игнатий да Пономарь Ипатий. «Кажись бы, этим можно было и покончить», — тихонько промолвил Василий Борисович. «Записано, стало быть, крепко». «Нет, брат, шалишь», — прошептал ему Самоквасов. «Пил до усов, пей до ушей. Не любовницу берешь, жену венчаную». «Ох, искушение», — промолвил Василий Борисович и сидел словно к смерти приговоренный. А Прасковья Потаповна весело ему улыбалась. Но ему было не до веселых взоров невесты. «Вздерет он меня, тестюшка-то! Беспременно вздерет!» — думал он сам про себя. «Что ж, не пора ли во храм Божий?» — сказал, наконец, отец Родион. «Пойдемте, батюшка», — ответил Петр Степаныч. Вперед пошел Сушила. За ним Семен Петрович тащил жениха. Потом Самоквасов невесту вел. Сзади шла матушка-попадья Афимья Савишна с большой дочерью, да с молодицей, державшей повойник в руке. Сзади всех — вереницы поповых, дьячковых и пономаревых детей, и лихие ямщики язвицкие. Когда вошли в церковь, груздок закладывал гвозди в болты окон, продетые сквозь косяки. А дьячок Игнатий с пономарем Ипатием свечи зажигали. Когда все вошли, груздок, разодетый по-праздничному, в старом мундире с тремя медалями, запер изнутри церковную дверь и заложил ее железной полосой. Началось венчание. Все было исполнено по условию. Ходили посолонь, и притом только святые мученицы пели. Жених с невестой пили из стеклянного стакана. Василий Борисович звонко разбил его о пол и растоптал. После венчания молодица в притворе расплела Прасковье Потаповне косу, расчесала ее смоченным в медовой сыте гребнем и, убрав по бабьему, шелковый повойник надела на молодую. Про повойник Самоквасов сушила и забыли. Попадья мужа надоумила и сшила его из какого-то остаточка шелковой материи, чуть ли не Потапа Максимыча подаренья. И зато от Самоквасова не осталось без должной благодарности. Чаю попа пили, что уж он от себя сверхуговора пожертвовал. Петр Степаныч вытащил из тележки две либо три бутылки шампанского пить за здоровье новобрачных, при этом сначала расплетавшая косу молодица, потом матушка-попадья, а за ними и сам отец Родион с причтом «Горько!» покрикивали, заставляя Василия Борисовича с молодой женой целоваться. Грустку дали шампанского, но он выплюнул и попросил российского. Дали ему российского, дали и язвицким молодцам по стакану. Но как не просили они больше, Петр Степаныч им наотрез отказал, потому что еще до города надо было ехать. Попадья с большой дочерью блюдо студени с хреном на стол поставили. Поросенка жареного, сладкий пирог с малиной. Все это, как говорили они, от своего усердия. Петр Степаныч отдал попу оторванные половинки, роздал всем щедрые подарки и при громких кликах подгулявшего грустка счастливого пути поезд на отдохнувших лошадях с лихими песнями ямщиков помчался во весь опор в город. Было уже за полночь, когда молодые подъехали к освященному дому Феклиста Митрича. Перед домом стояла небольшая толпа разного люда. Увидав необычное освещение дома и зная, что у Феклиста Митрича нет ни именин, ни крестин, ни сговора, тотчас смекнули, что богатая самокрутка где-то сыгралась. И долго стояли они у ворот, хоть глазком бы взглянуть на молодую княгиню. Какова из себя? И на князя молодого. Кто он таков? Какими-то судьбами феклист Митрич проведал, что за человек дом у него нанимал. То главное проведал он, что ему чуть не миллион наследства достался, и что этакой-то богач где-то у них в захолустье уходом невесту берет. «Что за притча такая?» — думал феклист. «Такому человеку да воровски жениться. Какой отец дочери своей за него не отдаст? Я бы с радостью любую тотчас». Как человек ловкий, бывалый, догадливый, смекнул он. Из скитов, стало быть, жену себе выхватил. И крайне удивился, узнав, что казанский богач при твоей свадьбе только за дружку был. Все было сделано феклистом Митричем, чтобы достойно принять гостей. Зная бедность городка, Самоквасов и не думал, чтобы так хорошо устроил он молодых на первых порах. Какой ужин подал феклист Митрич! Иностранных вин ярославской выделки наставил сколько на стол. Петр Степаныч, чтоб за свадебным столом было полюднее, и феклиста с женой ужинать посадил. За столом сидели все веселы. Только Василий Борисович подчас хмурился. А когда в ответ на громкие крики о горьком вине принуждаем был целоваться, чуть касался губ Прасковьи Потаповны и каждый раз, тяжело вздыхая, шептал: «Ох, искушение!» А в раскрытые от духоты окна неслись громкие песни язвицких поезжан, угощавшихся в огороде феклиста Митрича. Величали они новобрачного. «Посидим-ка мы, покутим-ка мы, у Василия попьем, у Борисыча кутнем. Право есть у кого, право есть у чего. А ты, чарочка, каток, лейся прямо в роток, в один тоненький глоток, чарочка моя да серебряная». А как встали из-за стола, исправили уставные поклоны перед иконами, Самоквасов тотчас схватил припасенную на всякий случай феклистом гитару, ударил в струны и запел удалую. К нему пристали саратовец и феклист с хозяйкой. Как по погребу бочоночек катается, а Василий-то князь над женой надругается. Ты, Прасковьюшка, разуй, ты, Потаповна, разуй. Я и рада бы разуть, да не знаю, как тебя звать. Поломалась княгиня, покабенилась. Одну ножку разула, Васильюшкой назвала, а другую-то разула Борисычем. Ай, стелится, вьется по лугам мурава, Василий жену целует, Борисыч жену милует. Душаль моя, Парашенька, сердце мое, Потаповна, роди мне сыночка, сыночка да дочку, роди сына во меня, а доченьку во себя. Учи сына грамоте, дочку прясть да ткать, да шелками вышивать, шимаханскими. Ой ты, княгиня, княгинюшка, молодая ты наша молодушка, хороша тебе находка, куньи шубы, соболь пухи, с поволоками глаза, с киваньем голова. Золотые кокошники, серебряные серьги, дочери отецкие, жены молодецкие. Бросив гитару саратовцу, сильной рукой схватил Самоквасов Василия Борисовича и пошел с ним плясать, заливаясь ухарской песней. «Ой, вы ветры-ветерочки, вы не дуйте на лесочки, на желтые на песочки, на крутые бережочки. Хочешь, не хочешь, пляши, Василий Борисович. Посмотреть бы теперь Рогожскому собору на учительного совопросника. Поглядеть бы столпам древнего благочестия на посланника по духовным делам». На другой день поутру Петр Степаныч с нареченным приказником позавтракал у молодых и, распростившись, отправился во свояси. В Комаров не заехал. Проводя приятелей, Василий Борисович духом упал. Напала на него тоска со всего света вольного. Не глядел бы он ни на что. Ласки, оживившиеся параши, были несносны ему. «Полно!» — тихо говорил он, отстраняя подсевшую было к нему на колени жену. Тут главная причина. Хорошенько надо обдумать, на что решиться теперь. В Осиповку-то, как покажем глаза. А тебе только бы целоваться. Мало, что ли, еще? О чем думать-то? — отвечала недовольная холодностью мужа Параша. Наймем лошадей, да и поедем. Тятеньке надо сегодня домой приехать. Хорошо сказала. Ровно размазала, — молвил Василий Борисович. Ехать нехитро. Приехать мудрено. Встреча-то какова нам будет? А то мы посудила бы. Известно какая. Бронить зачнут, началить. Нельзя ж без того. А потом и простят, — равнодушно говорила Прасковья Потаповна. До смерти заколотит, — отчаянно вскликнул Василий Борисович. Вот положение-то. Ну уж и до смерти. Чать не чужие, — возразила Параша. Много ты знаешь, — проворчал Василий Борисович. Кулачище-то каков у родителя, а? Пробовала? Нет, не пробовала. Ну так попробуешь. И в душевном смятении стал ходить он по горницам. То на одном кресле посидит, то на другом, то к окну подойдет и глядит на безлюдную улицу, то перед печкой остановится и зачнет медные душники разглядывать. А сам то и дело всем телом вздрагивает. «Сегодня, что ли, поедем?» — после долгого молчания спросила Прасковья Потаповна. «Успеешь, матушка-ка, не на радость едем. Успеешь отцовскими-то побоями налакомиться», — молвил с досадой Василий Борисович и велел жене идти в свою комнату, тем отзываясь, что надо ему с феклистом Митричем поговорить. «Ах ты, Господи, Господи!» — думал московский посол, стоя у окна и глядя на безлюдную улицу пустынного городка. «Вот до чего довели! Им хорошо! Заварили кашу, да и в сторону! Хоть бы эту шальную фленушку взять, либо Самоквасова с Семеном Петровичем. Им бы только потешиться. А тут вот и вывертывайся, как знаешь. С хозяином посоветуюсь. Человек он, кажется, не глупый. Опять же, ум хорошо, а два лучше того». И вдруг видит, из-за угла выходят на улицу две женщины. Обе в черных сарафанах. Обе крыты большими черными платками в роспуск. «Батюшки Светы! Мать Манефа с Аркадией!» Так и отбросила Василия Борисовича от окошка. «Как же вы, сударь Василий Борисович, насчет обеда распорядиться желаете?» — весело спросил его вошедший в ту минуту феклист Митрич. Радостным довольством сиял он после щедрой расплаты Самоквасова. «Мать Манефу Комаровскую знаете?» — быстро спросил его Василий Борисович. «Как не знать матушку Манефу? Первая по всем скитам старица. Тетенька теперь еще вам никак будет», — ответил феклист Митрич. «Она?» — показывая в окно, растерянным голосом спросил Василий Борисович. «Она самая, а с ней Аркадия, ихняя уставщица. Давеча с утра в город они приехали, из Шарпана, должно быть. С праздника», — говорил феклист Митрич. «Не сюда ли?» тревожным голосом промолвил Василий Борисович. «Пойдет она к нам», — усмехнулся виноторговец. «На ее глаза хуже нашего брата на всем свете нет никого. Вином где торгует, всякие идеи у него сходбище». «Да что же вы так беспокоитесь?» «Нет, я так, ничего», — бодрясь сколько мог, — отвечал Василий Борисович. «Чудно только мне. Зачем это они в город от заехали? Там ведь где-то прямой путь из Шарпана есть». «С раннего утра по судам хлопочут», — отвечал феклист Митрич. «Дома тетенька-то ваша покупает. Чуть не целую улицу. Туда, на вскрай города, к соляным анбарам, коли знаете. Купчие совершает». «А, точно. Слыхал и я от матушки Манефы, что хочет здесь дома покупать», — примолвил Василий Борисович. «Да-с. Вот хаша тетенька ваша и осуждает нас за нашу торговлю. А ихняя-то коммерция, видно, посходней нашей будет», — с усмешкой сказал феклист Митрич. «По чести вам доложить, четвертый год собираюсь крышу на доме перекрыть. Да не могу с деньгами сколотиться. А они целыми улицами дома покупают. Ой, куда много денег по скитам-то лежит? А у вашей тетеньки больше всех. Не знаете ли, покончила она с этими делами? Сегодня поедет, аль еще здесь останется? Перебивая слова охотливого хозяина, спросил нетерпеливо Василий Борисович. «Где сегодня уехать?» «Как возможно?» — ответил Феклист Дмитрич. «Хаша у нее по судам все подмазано, а секретарь Алексей Сергеевич по ее желанию сделает все, чего она не захочет. Только в один день совершить купчую все-таки нельзя же. Завтра, не то и послезавтра, здесь пробудут. Повидаться, что ли, желательно? Так она у полуехта Семеныча пристает. Вон, наискосок от домик стоит». «Нет, я не про то, Феклист Дмитрич», — прервал его Василий Борисович. «А вот что, как бы это тарантасик до лошадок сготовить в Осиповку? На рассвете бы выехать нам. Полуднем на место поспеть бы». «Можно», — сказал Феклист Дмитрич. «Значит, тятеньки с маменькой в ножки». «Так уж вы, пожалуйста, устройте. Будьте спокойны. Все будет как следует. А насчет обеда какое же будет ваше рассуждение?» «Целый день, не то что из дому. К окну близко не подходил Василий Борисович. И жене не велел подходить. Очень боялся, чтоб грехом не увидала их манефа. Оттого и в Осиповку ехать заторопился. «Один конец», — подумал он. «Рано ли, поздно ли, надо же будет ответ держать. Была не была, поедем». И на другой день, на рассвете, поехали. Вечером, в то самое время, как Василий Борисович с парашей хоронились у Феклиста Митрича от манефы, в Осиповку приехала Аксинья Захаровна с Груней, да с кумом Иваном Григорьевичем. Они ее провожали. Аксинья Захаровна утомилась от поездок и просила Груню съездить на другой день в Комаров за парашей. Вздумала Груня ехать за богоданной сестрицей в маленькой тележке Ивана Григорьевича. Оттого с вечера Аксинья Захаровна и послала на телеге в Манефину обитель старика Пантелея привезти оттоль пожитки парашины. Ужинать садиться хотели, как сам Потап Максимыч подъехал. Очень удивился он, застав жену дома, да еще с дорогими гостями. А то было он, исправив в Осиповке кое-какие дела, думал поутру уехать в Комаров, а оттуда с дочерью в Вихарево за Аксиньей Захаровной. «А я у молодых гостил», — начал Потап Максимыч, садясь за стол. «У каких это, батюшка, молодых?» — с любопытством спросила Аксинья Захаровна. «У Марии Гавриловны», — усмехнувшись, промолвил Потап Максимыч. «Как?» В один голос вскричали все. И Аксинья Захаровна, и кум Иван Григорьевич. Груня, пораженная изумлением, выпрямилась и пытливо смотрела в очи Потапу Максимычу. «Замуж на этой неделе вышла», — опять усмехнулся Потап Максимыч. «Свадьба только, кажись, не больно вышла веселая. На третий день после венчания виделся я с Марьей Гавриловной. Глаза-то уж наплаканы. Ай, срамот, срамот какой! Из святой обители, да вдруг замуж! За кого ж это понесло ее сердешную?» — жалобно говорила Аксинья Захаровна. «За нашего. Все его знаете. Только вряд ли догадаетесь», — продолжал усмехаться Потап Максимыч. «Да за кого? За кого?» приставали к нему. «За Алешку Лохматова, ой, бишь, за купца первой гильдии Алексея Трифоныча Лохматова», — сказал Потап Максимыч. Ушам никто не верил. Не скоро слов найти могли на ответ Потапу Максимычу. «Как же это?» — совсем растерявшись, спрашивала Аксинья Захаровна. «Как же это сталось у них?» «Как водится», — отвечал Потап Максимыч. «Как гостили мы у манефы, так слышали, что она чуть не тайком из Комарова с ним уехала. Думал я тогда, что Алешка, как надо быть приказчику, за хозяйкой приезжал. А вышла на иную стать. Просто выкрал он, Марью Гавриловну у нашей чернохвостницы. Самокрутку, значит, сработал. То-то возрадуется наша богомолица. Таких молитв начитает им, что ни в каком часовнике, ни в каком псалтыре не найдешь. А вот взбеленица-то, ха-ха!» И по горницам Потапа Максимыча раздался веселый звонкий хохот хозяина. «Ах, она бесстыдная! Ах, она безумная! Глякась, какое дело сделала! Убила ведь она матушку Манефу! Без ножа зарезала! При ее-то хилом здоровьице, да вдруг такое горе!» Горько воскликнула Аксинья Захаровна, и слезы показались в глазах ее. «Да, точно что горе, немалое горе!» — насмешливо говорил Потап Максимыч. «Думала вдовьими деньжонками попользоваться. Умрет, мол, у меня в обители. Все капиталы ее достанутся. Не выгорела, а? Ха-ха!» «Полно-ка, батька, смеяться-то!» — попрекнула мужа Аксинья Захаровна. «До смеху ли тут? Эка напасть-то какая! Эка напасть! Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна! Можно ли было чаять того? Накажет ее Господь, не пошлет счастья!» «Что правда, то правда», — молвил Потап Максимыч. «Счастье Бог ей не пошлет. И теперь муженек от чуть не половину именья на себя переписал. Остальным распоряжается, не спросясь ее. Горька была доля Марьи Гавриловны за первым мужем. От нового, пожалуй, хуже достанется. Тот, по крайности, богатство ей дал. А этот году не пройдет. Оберет ее до ниточки. И ничто. Здоров не делай. Сама виновата. Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет. А из него вышел самый негодящий человек». И подробно рассказал про свои похождения у бывшего токаря, а теперь первогильдейца Лохматова. «Поди вот, влезь человеку в душу-то», — сказал он, кончив рассказ. «Думал я, другого такого парня на свете-то нет. Кроткий, тихий, умный, богобоязный. А вон каков оказался. Истинно говорят, надо с человеком куль соли съесть. Тогда разве узнаешь, каков он есть? Я ль его не любил? Я ли не награждал его? И заплатил же он мне, заплатил!» «Заплатил», — едва проговорила Аксинья Захаровна, вспомнив про Настину долю, и залилась неудержимыми, горькими слезами. Подивились тем слезам и Груня, и кум Иван Григорьевич. Не видали они настоящей причины Настиной смерти. Знали про то отец с матерью только. Рано поутру, только что солнышко встало, во весь опор прискакал старик Пантелей. Кибитка была пуста. Войдя в подклет, увидал Потапа Максимыча. Разбирал он по сортам горянщину. «Здравствуй, Пантелеюшка. Скоренько же родной воротился. А вот и я до домов приехал. Да в добрый час и за работу». Мялся Пантелей на месте. Не знает, что говорить, не знает и делать что. «Да что с тобой, Пантелеюшка?» — спрашивал его Потап Максимыч. «На тебе лица совсем нет. Али не можется?» «Я-то здоров, батюшка Потап Максимыч!» На каждом слове запинаясь и всем телом вздрагивая, начал Пантелей. «Только у нас-то не больно здорово, батюшка». «Что такое?» Бросив посуду и обращаясь к Пантелею, вскликнул Потап Максимыч. Пламенем загорелись под нахмуренными бровями глаза его. «Ох уж не знаю, как и доложить твоей милости!» Слово за словом тянул оробевший старик Пантелей. «Не мямлить!» — повелительно зычным голосом крикнул Потап Максимыч, схватив за рукав Пантелея. «Я тут, кормилец, ни в чем не причинен. Только что узнал сейчас!» — чуть слышно проговорил Пантелей. «Не мямлить же!» — пуще прежнего крикнул Потап Максимыч и так дернул за рукав Пантелея,

Грозные и громкие были крики его, но злобой не звучали. Обряд справлял Потап Максимыч. «Тятенька, прости Христа ради!» — со слезами молила Параша. «Я тебе дам Христа ради!» — кричал Потап Максимыч. «Уходом вздумали! Самокруткой! Вот тебе! Вот тебе!» И усердно зачал плеткой хлестать то дочь, то зятя любезного. Аксинья Захаровна прибрела, Груня за ней. Как увидела Аксинья Захаровна Парашу с Василием Борисовичем, так и всплеснула руками. «Головоньку с плеч снесли! Без ножа вы, злодеи, меня зарезали! Погубители вы мои! Срам такой на дом честной навели! Натоль я ростила тебя, паскудная! Натоль я кормила-поила тебя! Взрастила я, бедная, змею подколодную, вспоила, вскормила свою погубительницу. Мамонька, прости меня окаянную, благослови свое детище!» — голосила Прасковья Потаповна у ног матери. Но и та ее отталкивала. А Потап Максимыч по-прежнему плеткой работал. «Я тебе прощу, я тебе благословлю!» — кричал он. Наконец устал кричать, устал и плеткой хлестать. «Простить, что ли, уших? Старуха!» С ясной улыбкой обратился он к Аксинье Захаровне. «Как знаешь, кормилец!» — жалобно промолвила Аксинья Захаровна. «Ты в дому голова, как ты, так и я». «Ну, так и быть. Прощать так прощать. Миловать так миловать. Вставайте! Бог вас простит!» Стегнув последний раз зятя с дочерью, сказал Потап Максимыч и бросил в сторону плетку. Груня подбежала к божнице, взяла две иконы. Одну подала Потапу Максимычу, другую — Аксинье Захаровне. Чин-чином благословили новобрачных родителей. Потом расцеловались с ними. Перецеловались молодые из Груней и с кумом Иваном Григорьевичем. Скоро набралось людей полна горница. Радостно все поздравляли молодых с законным браком. Хозяев поздравляли с зятем любезным. «Под воду!» — во все горло крикнул Потап Максимыч. «Наспех гони панчелей за Никитишный свадебный стол! По дороге припасов на кормы мужикам закупи!» И пошло пирование в дому у Потапа Максимыча. И пошли у него столы почетные. Соезжалось на свадьбу гостей множество. Пировали те гости неделю целую. Мало показалось Потапу Максимычу. Другой прихватили половину. И сколь не бывало пиров и столов по заволжским лесам, про такие, что были на свадьбе Василия Борисыча, слыхом никто не слыхал, никто даже во снах не видал. Во всю ширь разгулялся старый тысячник и на старости лет согрешил. Плясать пошел на радостях.